Святитель Игнатий Брянчанинов. Русское православие в XIX веке было прославлено именами многих выдающихся архипастырей. Одним из них был святитель Игнатий, епископ Ставропольский и Кавказский. Он стал известен всему христианскому миру как человек высочайшей духовности и культуры, выдающийся богослов, ревностный хранитель православных традиций, автор авторитетных духовных сочинений. Святитель Игнатий родился в 1807 году в Вологодской губернии и принадлежал к старинной дворянской фамилии Брянчаниновых. В крещении его назвали Дмитрием. Он получил прекрасное домашнее воспитание и образование. Когда ему исполнилось 15 лет, отец отвез его в Петербург и отдал в военно-инженерное училище. Однако такое будущее не соответствовало настроениям Дмитрия. Он уже тогда заявил отцу: «Я хочу поступить в монахи». Но отец отмахнулся от этого неожиданного для него желания сына, как от неуместной шутки. «Поучись сначала, а потом поглядим. Там из тебя всю дурь выбьют». Прекрасная подготовка и исключительные способности молодого Брянчанинова позволили ему не только первым по конкурсу поступить в училище, но и первым по списку окончить его. Во время учебы Дмитрий резко выделялся своим особенным религиозным настроем из среды учащихся. Более того, он имел на своих товарищей, как отмечали классные наставники, благотворное воспитательное влияние. Уважение к будущему святителю со стороны однокурсников было столь высоко, что ему, как последней инстанции, доверяли все споры и несогласия, и мнение Брянчанинова принималось как решение. Редкие умственные способности и нравственные качества привлекали к Дмитрию не только студентов, но и преподавателей училища. Происхождение, воспитание и родственные связи открыли перед Брянчаниновым двери аристократических домов столицы, а редкий дар чтеца-декламатора, которым обладал Дмитрий, сделал его популярным на петербургских литературных вечерах, где частыми гостями были Пушкин, Крылов, Батюшков и другие русские писатели. Через несколько лет, когда Дмитрий был уже послушником Александра Свирского монастыря, с ним произошел интересный случай. Однажды его поставили читать за монашеской трапезой жития святых. Делая это с особым умением, послушник Дмитрий так увлек всех присутствующих своим чтением, что монахи забыли о пище. Повара вышли с кухни. «Все с умилением внимали чтению», пишет один из свидетелей этого происшествия. «Многие при этом плакали. С тех пор Дмитрия не ставили читать за трапезой, чтобы не нарушать общий распорядок». С особым отеческим вниманием и любовью относился к Брянчанинову император Николай I, принимая самое активное участие в его жизни. Государь неоднократно беседовал с ним и был очень недоволен склонностью Дмитрия к монашеству. Зная о его частых посещениях столичной лавры, Николай запретил пускать туда молодого офицера. «А высшее начальство училища», — вспоминал сам святитель, как-то поставила мне в укор следующее. Ты много Богу молишься, мы тебе не дадим. Чем еще более разожгло во мне желание онного. По окончании военного инженерного училища перед Дмитрием открывалась блестящая светская карьера, но он подал прошение об отставке, стоя на своем желании принять монашество. Прошение не было удовлетворено. Дмитрию пришлось выехать на место службы. Однако вскоре он тяжело заболел и вновь попросился в отставку. Все попытки императора Николая и его брата Михаила Павловича отговорить Брянчанинова от поступления в монашество были безуспешны. Дмитрий бросил свою блистательную служебную карьеру и ушел к оптинскому старцу Леониду, приняв монашеский постриг с именем Игнатий. Однако император, не желая отпускать от себя столь яркую личность, назначил Игнатия игуменом Сергиевской пустыни под Петербургом. Более 20 лет он, жаждущий уединения и покоя, нес это суетное послушание. Игнатий не упускал возможности нравственного воздействия на умы столичного общества. Так он с резкой критикой относился к литературным произведениям, в которых воспевались герои, творящие зло от скуки, подобные Печорину или Онегину. Считая, что такая литература наносит серьезный вред неискушенным душам читающей молодежи, Брянчанинов написал повесть о библейском герое, праведном Иосифе, образце чистоты и целомудрия. В предисловии к повести он писал: «Желаем, чтоб многие из последователей Печорина обратились в последователей Иосифа». Знакомство с Игнатием Брянчаниновым, его советов и наставлений искали многие выдающиеся люди России. Среди них Гоголь, Достоевский, Брюллов, адмирал Нахимов и многие другие. Восхищенный образом жизни и деятельностью святителя Игнатия, писатель Николай Лесков посвятил ему свой рассказ «Инженеры-бессребренники». Все покоряло современников в святителе Игнатии. Величественная внешность, благородство, особая одухотворенность, степенность и рассудительность. Его литературные труды, в которых он изложил аскетическое учение святых отцов Церкви, применительны к требованиям современности. Он духовно окормлял свою многочисленную паству, содействовал нравственному совершенству людей, искавших Бога, раскрывал красоту и величие христианской веры. В 1857 году Игнатия рукоположили во епископа Кавказского. Менее 4 лет управлял он этой сложной, охваченной войной кафедрой. Тяжкая болезнь вынудила его в 1861 году подать прошение об увольнении на покой в монастырь, а еще через 6 лет он мирно отошел ко Господу.